Придет сегодня гость ко мне, Мухтар. Любимая придет, я буду с ней, а ты получишь гости, сегодня нам на танец повезет. Я буду с ней, а ты получишь гости, сегодня нам, надеюсь, повезет. Ко мне, Мухтар, нельзя войти на кухню, ты будешь спать в прихожей на полу, ну а пока пойдем зарплату ухнем и купим в гастрону все к столу. Ну а пока пойдем зарплату ухнем и купим в гастрону все к столу. Ко мне, Мухтар, нельзя впустить соседа, впрочем, пусть оставит коньячок, он не уснет. Нужна беседа, но дверь моя закрыта на крючок. Он не уснет, ему нужна беседа, но дверь моя закрыта на крючок. Ко мне, Мухтар, в окно влетела муза, я окрылён. Готов писать стихи, вот только жаль не смог купить арбуз, зато достал французские духи. Вот только жаль не смог купить арбуз, зато достал французские духи. Ко мне, Мухтар, она уже стучится, но будь готов. Прошу, не подведи, не лай, дружок, зачем так горячиться, ты на нее полоской не гляди. Не лай, дружок, зачем так горячиться, ты на нее полоской гляди, ты на нее полоской гляди, ты на нее полоской гляди.